Болотная камышовка. Акроцефалюс палюстрис. Оперение в целом более охристое, чем у садовой камышовки. Бровь выражена слабо, не заходит за глаз. От других однотонных камышовок отличаются светло-охристыми окончаниями на более темных маховых перьях, хорошо развитым светлым кольцом вокруг глаз, светлыми охристо-роговыми ногами. От садовой камышовки относительно более коротким и узким клювом и высоким лбом, более теплым общим оттенком оперения. Населяет заросли кустарников в высокотравье нередко на удалении от водоема, в том числе на пустырях в сельхозугодьях. Обычно и многочисленно в Европейской России. Прилетает в мае-июне, улетает в июле-августе. Более подходящим названием было бы кустарниковая или крапивная камышовка. Песня сложная и красивая, включает много заимствований, в целом она более слитная, трескучая и торопливая, чем у садовой камышовки. Позывки и сигналы тревоги — разные комбинации чек и чер. Птица часто поет на открытых присадах, высоких стеблях, вершинах кустов.